в неподходящую погоду, в неподходящее время, в неподходящем окружении. Бабуся с дядей Лысоватым познакомилась и уверяла, что Лиза — ее самая-самая младшая дочь. А в тот раз они в кино прорвались на фильм «Детям до 16». Арабский, кажется, надрывный, жгучий. С волнением Лиза вживалась в его сюжет, отмахиваясь от бабуси, пытающейся прикрыть ей ладонью глаза в сценах, по бабусиному мнению, предосудительных. Разумеется, сцены эти с полной яркостью запечатлелись в сознании, как, впрочем, и оловянный билетершин взгляд, когда ей сунули рубль, как и заискивающие бабусины интонации уже при выходе из кинотеатра: «Но ты, конечно, не скажешь маме». В другой раз бабуся пенсию свою мотала, ту вдовью, которой Лизина мама еще ежемесячную сумму приплюсовывала. Не вдаваясь, Лиза знала: «Да, так. Бабуся ждет, и мама приносит, присылает. Бабуся же еле сводит концы с концами, потому что такой у нее нрав, такие замашки». Какие именно, Лиза слабо представляла, пока не отправилась однажды с бабусей по магазинам на целый почти день. Ничего увлекательного, веселого Лиза тут для себя не открыла. И бабуся даже разочаровала ее тогда. Она толкалась у прилавков, расспрашивала, разглядывала, сомневалась, решалась и в результате приобрела прозрачные капроновые серо-голубые перчатки с рюшем, флакон терпких сладких духов, моток блестящей тесьмы, а под конец внезапно сказала: «А что, если мы тебе клипсы купим?» Лиза оторопела. «Мне?» Ей было 6 лет, и в голове у нее уже прочно вроде бы уложились правила поведения воспитанной, разумной девочки. «Мне? Тебе? Ты хочешь?» «Да». Как все оказалось зыбко. Исчезли все нормы, представления о приличиях, запреты, остережения. И строгий пристальный мамин взгляд забыт. Латунные прищепки больно сдавливали мочки. Но Лиза помнила сверкание синих искристых камней, цена 3 рубля, и царский жест, с которым бабусь подарок ей свой вручила. И ужас в ней жил от свершения непотребного, и восторг, и удаль, пока они к дому родительскому приближались. И тут бабуся ее остановила: «Снимай». Лиза остолбенела. «Ну ты же не собираешься?» Бабуся улыбнулась. «Так, в клипсах разгуливать. Повеселились мы с тобой, и хватит». Освобожденные мочки ушей все еще ныли. Бабуся клипсы в кошелечек к себе убрала. «Ко мне когда придешь, тогда и наденешь. И ни слова маме. Зачем неприятности на себя навлекать? Ведь так?» В суть разногласий между бабусей и мамой Лиза все еще не умела вникать. Но то, что отношения их постоянно сопровождают взрывы, стало давно ясно. Как это и случается у взрослых, то мама, то бабуся время от времени по недогляду кидали фразы-камушки, по которым каждый мальчик с пальчик смог бы свою дорогу найти. Лиза камушки собирала и припрятывала, копила. Как-то мама, не выдержав, прокричала: «А за что мне тебя благодарить? Родила? Ну, спасибо. А дальше? Напомни, скажи, ну, скажи, в пояс буду кланяться». Лиза пятилась к двери, но успевала еще на лету поймать бабусина. «Последнее отдавала, крохи, что наскребала, и ты брала». Дверь захлопывалась, но дуновение чужого, чуждого, лицо оцарапывало. Скорченные чьи-то тени метались, махали руками крыльями. В горькой душной темноте мешались голоса. Когда-то, очень давно, но до сих пор мать и дочь чего-то друг другу не прощали, обвиняли, оправдывались, требовали объяснений. И ни одна перед другой не умела свою правоту доказать. Бабуся первая решилась дать кое-какие разъяснения Лизе. На свой, разумеется, лад, хотя и силясь быть объективной, в минувшем, давнем, черпая горький хмель, как бы с надеждой, что настоящее, сегодняшнее, может обернуться вдруг иначе, пока...